Тонкий мир многообразен, и восприятие по сознанию. Нет общей мерки или трафарета, которую можно было бы к нему приложить. Даже плотный мир воспринимается в значительной степени, подчиняясь тому же закону. Философ, ученый, дикарь, музыкант и ростовщик по-разному воспринимают музыку и природу, и все явления окружающего их мира. Тем более различно воспринимается тот мир, где восприятие обуславливается характером мыслей и мышления воспринимающего сознания. Опыт земной и накопление духа, и магнитное притяжение созвучных условий определяют поступление новых впечатлений. Влечение сердца насыщают энергией линий магнитных сил и обуславливают ответственность на каждое устремление сердца. Сердце живет во всех мирах и во всех оболочках, и в бессмертной триаде, и энергии его не умирают во времени. Даже мысль, чтобы жить, должна быть насыщена энергиями сердца, то есть сердечным огнем. Живые мертвецы, тускло бродящие тени, есть и в мире надземном. Их можно назвать хулою на высокое назначение человека. Отвратны они горящему сердцу, ибо смердят.